Новая глава, которая называется «Немного про Чукчу». Журналист берет интервью у Чукчи. Скажите в двух словах, как вы жили до Октябрьской революции? Голод и холод. А как живете теперь? Голод и холод и чувство глубокой благодарности. Заблудились двое Чукчей в тайге. Один говорит, а ну выстрели, может кто отзовется? Второй выстрелил, никто не отзывается. Стреляй еще, опять тишина. Стреляй! Не могу, стрелы кончились. По реке плывет лодка. На корме сидит Чукча и курит трубку. Его жена сидит на веслах и гребет против течения. Хорошо тебе, говорит Чукча, греби себе и греби. А мне думать надо, как дальше жить. Чукча приводит сына к врачу. Доктор, сын не ест ничего, ни мяса, ни масла, ни колбасы. Почему же он не ест? Нету. Ночью совершенно голая женщина останавливает такси, садится на заднее сиденье и бросает в Бескудникова. Таксист Чукча, не трогаясь с места, смотрит на нее. «Ну чего уставился, голой бабы не видел?» Чукча видел голой баба. Чукча думает, когда приедем, откуда, однако, деньги будешь доставать? Последнюю фразу повторяю еще раз. Чукча думает, когда приедем, откуда, однако, деньги будешь доставать? В пограничной засаде сидит Чукча и чутко прислушивается к звукам. Вдруг тишину ночи нарушает всплеск, плывет лодка. Чукча из засады кричит «Стой! Говори пароля!» Но неизвестный молча продолжает грести. «Стой! Говори пароля!» — опять кричит Чукча, «а то моя твоя стреляет!» Из темноты в ответ несется. «Да пошел ты к...» Чукча облегченно вздыхает. «Второй год служу на границе, а пароля все та же!» Чукча часовой увидел нарушителя. «Стой, стрелять буду!» «Стою!» «Стреляю!» Женился Чукча на русской. Спрашивают у него соседи, «Ну, как твой русский жена?» «Хорошая жена, грязный только, каждый день умывается». Едут двое Чукчей в троллейбусе. Первый спрашивает водителя, «Я доеду на этом троллейбусе до вокзала?» «Нет, не доедете». Второй Чукча, «А я?» Каждый вечер на берег моря выходит Чукча и кричит в сторону Америки, «Нищие!» Ему говорят, почему нищие, когда они хорошо живут? Аляску купили, а на Чукотку денег не хватило. Объявление по радио на железнодорожном вокзале. Поезд Москва-Чукотка отправляется со второго пути в 12 часов. Специально для Чукчи повторяем. Поезд Москва домой поедет по третьей и четвертой рельсе, когда на часах все стрелки станут кверху. Встречаются двое Чукчи. Салют, козел! Сам салют, однако. Сидит Чукча над обрывом и играет на своем народном инструменте. Проходит прохожий и говорит, «Твой олень упал с обрыва». Чукча продолжает играть. «Эй, уже упало два твоих оленя!» Опять ноль внимания. «Смотри, с обрыва упало все стадо!» Чукча, наконец, отрывается от своего занятия и тихо произносит, «Однако, тенденция!» Чукча предложил проститутке отдаться за соболью шкурку. Девушка, получив шкурку, обрадовалась и говорит, «Давай, Чукча, еще раз!» «Давай», — сказал Чукча, и после этого шкурку отнял. «Однако, я хотел, шкурку тебе давал, ты хотел». «Шкурку мне давай!» У приезжего Чукчи в Москве потерялась жена. Он в милицию.